Место, о котором знаем только мы. С детства меня очаровывала романтика летних вечеров. Я спрыгивала с крыльца дома и думала: сегодня вечером может случиться все, что угодно. Скорее всего, ничего особенного не происходило. Я и мои друзья проводили еще один вечер, попивая кофе в закусочной, смотря фильм или слушая музыку на чьей-то стереосистеме на стоянке у парка. Но все же я никогда не теряла ощущения, что летние вечера дарят дополнительные волшебные возможности. Все благодаря теплому вечернему воздуху, он заставляет нас меньше бояться. Зима вынуждает оставаться дома, свить уютное гнездышко и отдыхать. Лето манит на улицу. «Иди познакомься с кем-нибудь, заведи друга, открой что-то», — говорит оно. Это чувство осталось со мной, когда я повзрослела. Сегодня я почти не выходила из дома. Стояла на кухне, мыла тарелку после ужина. Макароны с оливковым маслом, первые в этом сезоне помидоры черри и горсть трав из ящичка на окне. И смотрела на вечернее небо. Я могла бы продолжать рисовать в блокноте и слушать музыку, звучало просто прекрасно. Но потом ветер переменился, и я почувствовала его прикосновение к лицу. Кухня наполнилась ароматом летнего ночного воздуха, и я почувствовала то же притяжение, как в 15 лет. «Выходи, пойдем посмотрим. Кто знает, что ты там найдешь». Через несколько минут я уже ехала на велосипеде по улицам своего района. День был жарким, и воздух, обдувавший кожу, казался прохладным и идеальным. Я не знала, куда еду, просто продолжала путь. Я налегала на педали и начала взбираться на холм, а затем с головокружительной скоростью помчалась вниз по другой стороне. Я объехала квартал старых викторианских домов и притормозила, чтобы с любопытством заглянуть за кованые железные ворота. Некоторые из них скрывали аккуратные английские сады с рядами равномерно посаженных дельфиниумов. В других я видела заросшую дикую природу, медленно завоевывающую заброшенный двор. Больше всего мне нравились такие места. Они были наполнены историями и тайнами. Я въехала в город и прокатилась мимо оживленных уличных кафе. Люди ели, пили и рассказывали истории. Я остановилась на светофоре и посмотрела на парочку, делившую одну тарелку. Я подумала, что это может быть их первое свидание. Они казались немного неуверенными, бросая быстрые взгляды туда-сюда, прежде чем одарить друг друга смехом и искренней улыбкой. «Ну, может быть, второе», — подумала я. Въехала в парк и поставила велосипед у книжного киоска, теперь закрытого на ночь ставнями. Купила лимонный щербет у человека с тележкой и несколько минут сидела у тропинки, наслаждаясь им. Где-то в уголке моей памяти было что-то сладкое. Что-то есть в этом парке. Может быть, это фруктовый лед на языке вернул воспоминания. Неужели мы ели его в тот вечер? Я на мгновение закрыла глаза. Стояла середина лета и пели цикады. Мы оставили велосипед вон там, у стойки, что у фонтана. Я решила продолжить изучение воспоминаний и поднялась на ноги, бросив пустую чашку в мусорную корзину. Я повернулась к тропинке в дальней части парка, чувствуя, что меня тянет к ней. Она была узкой, сначала из гравия, потом из древесной мульчи, а затем превратилась в утрамбованную песчаную землю под ногами. Мы обнаружили эту тропинку, прогуливаясь и изучая окрестности. Она вела на широкий луг, по одну сторону которого росли высокие самшиты. Я повернулась, чтобы посмотреть на них. Они образовали толстую стену из зеленых ветвей и, казалось, обозначали конец парка, но нет. Невидимый в вечерних сумерках узкий проход, не шире моих плеч, позволял проскользнуть в него и спуститься к воде. Да, вот и оно. В ту ночь мы обнаружили этот заброшенный сад. Стояли широко открытыми глазами, а я нервно смеялась. Мы были уверены, что нашли неведомое никому место. Разве не так бывает, когда вы молоды? Вы чувствуете, как открываете и изобретаете все на ходу. Как будто никто никогда не любил так, как вы, и не страдал от разбитого сердца, и не было других миллионов случаев взросления и становления самим собой. Я изучала каменный бассейн, длинный и немного зеленый, бегущий вдоль линии деревьев, а в углу маленькую замшелую скамейку и рассыпающуюся статую, увитую плющом. От воспоминаний мое сердце забилось чуть быстрее. Мы были похожи на ту пару в кафе, неуверенные и немного робкие. Но мы не могли победить силу летнего вечера. Она одержала верх над застенчивостью. Может быть, это я протянула руку первой, наклонилась? Или это был... На обратном пути домой я прокручивала педали вместе с воспоминаниями, словно сладкий привкус, оставшийся на языке, и была так рада, что прогулялась сегодня. В летний вечер может случиться всё, что угодно. Я смогла найти дорогу назад к чему-то забытому, к месту, известному только нам. Сладких снов.